Глава 29. Одри. После двух недель в больничных стенах я с наслаждением вдыхаю свежий воздух. Пусть даже мое тело все еще ноет от недавних травм. Синяки постепенно бледнеют, но душевные раны затягиваются куда медленнее. Сегодня важный день. Судебное заседание. От одной мысли об этом горло подкатывает тошнота. Мне предстоит снова встретиться с ней лицом к лицу. С той, что хладнокровно подожгла меня, надеясь, что я не выживу. Дэйв всю дорогу старается отвлечь меня разговорами, но я едва слышу его слова. В голове крутятся обрывки воспоминаний того страшного дня. Мы подъезжаем к внушительному зданию суда. Серый фасад давит своей монументальностью, заставляя меня съежиться на пассажирском сиденье. Желудок сводит от напряжения, а во рту пересохло, будто я не пила несколько дней. «Все будет хорошо», — мягко произносит Дэйв, накрывая мою ледяную руку своей теплой ладонью. «Ты сильная? Через несколько часов кошмар закончится». Я благодарно киваю, не в силах произнести ни слова. Его поддержка — единственное, что держит меня на плаву последние недели. Массивные дубовые двери суда открываются с тяжелым скрипом, от которого по спине бегут мурашки. В просторном мраморном холле гулко отдаются шаги и приглушенные голоса, создавая зловещее эхо. Я замираю на пороге, чувствуя, как паника холодной волной поднимается от живота к горлу. Дэйв уверенно ведет меня по длинному коридору, его рука на моей спине — придает сил идти дальше. Мы проходим мимо других залов заседаний, мимо десятков людей с их собственными трагедиями, застывшими в глазах. Хмурый охранник придирчиво изучает наши документы, прежде чем кивнуть в сторону нужного зала. «Я буду прямо за тобой», — шепчет Дэйв, крепко сжимая мою дрожащую руку. «Просто помни, правда на твоей стороне». Зал постепенно наполняется людьми, шелест одежды и приглушенные разговоры эхом отражаются от высокого потолка. Я сажусь на жесткий деревянный стул, упорно глядя прямо перед собой, но боковым зрением все равно замечаю ее, Монику, женщину, которая чуть не оборвала мою жизнь. «Встать! Суд идет!» — громкий голос судебного пристава заставляет всех подняться. Судья Харрисон величественно проплывает к своему месту. Грузная женщина лет 60 с идеально уложенными седыми волосами и цепким взглядом серых глаз за стеклами очков в золотой оправе. Ее черная мантия шелестит при каждом движении. Она излучает ту особую властность, которая появляется только с многолетним опытом работы в зале суда. «Прошу садиться». Ее голос звучит негромко, но властно. Судья открывает папку с делом, бегло просматривает документы и кивает прокурору, давая знак начинать заседание. Сегодня маски будут сорваны, и все узнают правду. Я глубоко вдыхаю, собирая остатки мужества. Пора. Кондиционированный воздух в зале суда не спасает от удушающей духоты. Здесь слишком много людей. Массивные хрустальные люстры под высоким лепным потолком отбрасывают причудливые тени на строгие деревянные панели стен, создавая гнетущую атмосферу. Воротник блузки неприятно впивается в шею, а на ладонях выступает испарина. В нескольких рядах впереди замечаю напряженную спину Дэйва в безупречно отглаженном костюме. Его широкие плечи застыли, словно высеченный из мрамора. Он на секунду оборачивается, и в его карих глазах читается молчаливая поддержка, от которой становится чуть легче дышать. Моника стоит за дубовой трибуной, нервно теребя перламутровую пуговицу на своем костюме двойки. Ее голос хоть и дрожит, четко разносится по всему залу благодаря превосходной акустике. «Объясните суду, зачем вы пытались убить мисс Лонгфорд?» Ее тон профессионально бесстрастен. «Виктория Винсент связалась со мной через защищенный мессенджер», подсудимая говорит с вызовом, расправив плечи. и предложила $500 000 за устранение Одри Картер. Она бросает в мою сторону колючий взгляд, полный застарелой ненависти. Деньги мне были необходимы, так как мой бывший муж после развода не оставил мне ничего. Но и к Одри у меня была личная неприязнь. Она разрушила мою семью. «Ваша честь», — прокурор выпрямляется. «Хочу обратить внимание суда на критически важный факт. Виктория Винсент скончалась 3 года назад. У нас есть официальное свидетельство о смерти и результаты вскрытия». «Вы знали о смерти Виктории Винсент, мисс Грант?» В голосе прокурора звучит плохо скрываемое торжество. «Знала», — отвечает подсудимая, и по залу проносится удивленный шепот. «То есть вы утверждаете, что с вами связался призрак?» Прокурор иронично приподнимает бровь. «Не призрак, Виктория жива». «Вы встречались с госпожой Винсент лично?» Прокурор медленно приближается к трибуне, постукивая дорогим паркером по ладони. Его туфли беззвучно ступают по ковровой дорожке. «Нет, все общение было только онлайн, но она организовала передачу денег, у меня есть доказательства». Кровь стынет в моих жилах, а к горлу подкатывает тошнота. Как умершая 3 года назад женщина могла заказать мое убийство? Паника накатывает новой удушающей волной. Либо Виктория инсценировала свою смерть и на самом деле жива, либо за всем этим стоит кто-то другой, использующий ее имя как прикрытие. Судья хмурится, его густые брови сходятся на переносице. Удар молотка эхом разносится по притихшему залу. В свете вновь открывшихся обстоятельств объявляется перерыв для проведения дополнительного расследования. Заседание переносится на следующую неделю. По залу проносится взволнованный шепот. Я чувствую, как земля уходит из-под ног. Этот кошмар еще далек от завершения, и самое страшное, возможно, впереди. Выхожу из душного зала суда, все еще не в силах прийти в себя от услышанного. Сердце колотится где-то в горле, а в висках стучит кровь. Среди расходящихся людей в строгих костюмах отчаянно ищу взглядом своего мужа. Наконец, замечаю его высокую фигуру у колонны. «Дэйв, ты слышал весь этот бред?» Мой голос дрожит. «Я в ужасе. Если Виктория действительно заказала меня Монике, что если она не остановится? Вернется, чтобы закончить начатое?» «Одри, милая», Дэйв берет меня за плечи, заставляя посмотреть ему в глаза. «Я понимаю твои страхи, но давай мыслить рационально. Виктория мертва уже 3 года, а Моника... Она просто следила за тобой, изучала. Помнишь записку на кладбище? Ту, что привела тебя на склад?» Киваю, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Она прекрасно знает о твоей одержимой идее, что Виктория жива, и использовала это против тебя. Это ее последняя месть — заставить тебя жить в страхе. Ей больше нечего терять, впереди только тюрьма». Слова Дэйва звучат убедительно, но червячок, сомнение, все равно грызет изнутри. Что если Моника оказалась хитрее, чем я думала? «И зачем Виктории тебя убивать?» — продолжает муж. «Вы даже не знакомы». «Из-за тебя?» — выдыхаю я. «И Джейсона?» — добавляю мысленно, но вслух этого не произношу. «Это просто абсурд», — качает головой Дэйв. «Инсценировать собственную смерть, скрываться годами, и все ради того, чтобы убить мою новую жену?» Прикусываю губу. Да, в его словах есть логика. Похоже, Моника действительно добилась своего, посеяла в моей душе семена страха. Ее месть удалась. Домой мы едем в полном молчании. За окном машины мелькают огни вечернего города, а в голове бесконечным потоком крутятся мысли о сегодняшнем заседании. Дэйв сосредоточенно смотрит на дорогу, его желваки напряженно ходят. Я знаю, он тоже глубоко встревожен. Припарковавшись возле дома, муж выключает двигатель, но не спешит выходить. Поворачивается ко мне. «Милая, послушай, что бы ни случилось, я не позволю никому причинить тебе вред. Мы наймем охрану, установим дополнительные камеры. Я сделаю все необходимое». Киваю, пытаясь сдержать подступающие слезы. Его забота согревает, но страх никуда не уходит. Виктория. Зайдя в дом, я механически включаю свет, снимаю пальто. День выдался невероятно тяжелым, хочется просто упасть в кровать и забыться сном. Но я знаю, этой ночью мне снова не уснуть. Месяц спустя. Дэйв предложил отметить выигранное дело в нашем любимом ресторане на крыше. Я не могу оторвать взгляд от заката, окрашивающего небо в драматичные оттенки розового и золотого. Тяжелые грозовые облака на горизонте придают картине особую магию. Дэйв держит мою руку, нежно поглаживая большим пальцем обручальное кольцо, платиновый ободок с россыпью мелких бриллиантов, который он надел на мой палец полгода назад. Его прикосновения такие теплые, знакомые, от них по коже бегут мурашки. Официант в белоснежной рубашке только что принес наш десерт — шоколадное суфле, от которого поднимается ароматный пар, наполняя воздух запахом горького шоколада и ванили. «Помнишь, как мы впервые пришли сюда?» — спрашивает Дэйв, и его карие глаза светятся той особенной нежностью, от которой у меня что-то сжимается в груди. Я киваю, улыбаясь. «Конечно, помню. Это было наше первое свидание, и я так нервничала, что пролила вино на его рубашку». Внезапно его телефон вибрирует, разрушая момент. Дэйв достает его, и я замечаю, как стремительно меняется выражение его лица. Сначала шок, расширенные зрачки и приоткрытый рот. Потом что-то похожее на удовлетворение. Губы сгибаются в едва заметной ухмылке. Это длится всего секунду, но я успеваю уловить эту странную метаморфозу. «Что там?» — спрашиваю я, пытаясь унять явное любопытство в голосе. «Ничего», — слишком быстро отвечает он, избегая моего взгляда. «Ничего?» — я не могу удержаться от вопроса, чувствуя, как внутри все сжимается. «Для ничего?» — твоя реакция была слишком необычной. «Да это по работе», — Дэйв торопливо убирает телефон в карман брюк. «Не забивай себе голову, милая». Где-то вдалеке грохочет гром, и порыв ветра треплет скатерть на столе. Я вздрагиваю, но не от звука, а от неприятного предчувствия, которое ледяными пальцами сжимает мое сердце. «Знаешь, милая, тебе лучше поехать домой, а мне нужно срочно кое-куда съездить», — говорит Дэйв, и его голос звучит иначе, более отстраненно, словно мыслями он уже где-то далеко. «Все в порядке?» — я пытаюсь поймать его взгляд. «Да, конечно». Он рассеянно целует меня в щеку, его губы едва касаются кожи. «Жди меня дома. Будь аккуратна. Похоже, надвигается серьезная гроза». Он оставляет на столе несколько купюр и быстрым шагом направляется к выходу. Я смотрю ему вслед, чувствуя, как горло подкатывает комок тревоги. Спускаюсь вниз на трясущихся ногах и иду к парковке, где стоит моя машина. Сажусь за руль и смотрю в зеркало заднего вида. Тяжелые свинцовые тучи заволакивают небо. Сегодня действительно будет гроза, и почему-то мне кажется, что не только в природе. Еду по оживленной улице, рассеянно наблюдая за проносящимися мимо витринами модных бутиков и кафе. Мои пальцы нервно постукивают по рулю в такт музыки, играющей по радио. Сердце сжимается, когда я понимаю, что оказалась на той самой улице, где находится ночной клуб Джейсона, Hollywood Secrets, клуб, в котором осталась частичка моей души и столько воспоминаний. Что-то странное привлекает мое внимание. Над входом в клуб копошатся рабочие в оранжевых жилетах, а половина некогда сияющей неоновой вывески уже демонтирована, оставляя уродливые следы на фасаде. Желудок сводит спазмом. Резко выкручиваю руль и втискиваю свободное место у обочины, чудом не задев серебристый БМВ. Визг тормозов привлекает внимание прохожих. Выскакиваю из салона, даже не проверив, ровно ли припарковалась. Каблуки отчаянно цокают по асфальту, пока я спешу к рабочим, придерживая развивающие на ветру волосы. «Что здесь происходит? Зачем вы снимаете вывеску?» Мой голос срывается на высоких нотах. «Клуб закрывается насовсем», — буркает один из рабочих, вытирая пот со лба грязной рукой. Такие дела, красавица. Как закрывается? Этого не может быть. Я чувствую, как земля уходит из-под ног, к горлу подступает тошнота. Это же самый популярный клуб в городе. Послушайте, мадам, мы просто выполняем свою работу. Отойдите, пожалуйста, не мешайте. Того и гляди, что-нибудь на голову упадет. Пятясь назад на дрожащих ногах, я пытаюсь собраться с мыслями. В висках стучит, во рту пересохло. Что могло случиться? Неужели во время комы дела Джейсона пришли в такой упадок? Трясущимися пальцами достаю телефон, лихорадочно листаю контакты. Вот оно, его имя. От одного взгляда, на которое сердце начинает биться чаще, секунду колеблюсь, прежде чем нажать на вызов. Абонент временно недоступен. Механический женский голос звучит в трубке. Паника накрывает с головой ледяной волной. Внезапно вспоминаю про Колина, управляющего клубом. Он-то должен знать, что происходит. Набираю номер, считаю гудки и моля его ответить. Кажется, проходит целая вечность. «Да, Одри!» — наконец слышу его усталый, какой-то надломленный голос. «Колин, что за чертовщина творится? Почему закрывается клуб? Вы разорились? Только не говори, что все настолько плохо!» «Нет, дело не в этом. Джейсон сам принял решение закрыть клуб. Он...» Пауза затягивается. «Он уезжает из страны навсегда». «Что?» — меня словно парализует. К глазам подступают слезы. «Когда? Почему он ничего не сказал?» 22-го у него рейс. «Боже!» Я судорожно проверяю дату на телефоне, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Но 22-е было вчера, значит, он уже улетел?» «Получается, да», — тихо отвечает Колин. «Мне жаль, Одри». Я теряю дар речи. В ушах звенит, а перед глазами плывут разноцветные пятна. Джейсон улетел из страны и ничего не сказал. Даже не попрощался. Не верится, что человек, с которым мы делили столько моментов, мог так просто исчезнуть. «Куда он улетел? Колин, прошу, мне нужно знать!» Мой голос срывается от отчаяния. «Прости, Одри, но он взял с меня слово никому не говорить». Колин тяжело вздыхает. «Хочет начать все с чистого листа, даже номер телефона сменил. Говорит, так будет лучше для всех». «Но как он мог?» Мой голос срывается на шепот, горло подкатывает комок. «Почему он так поступил?» «Думаю, ты знаешь ответ, Одри». В голосе Колина слышится неприкрытое сочувствие. Последние месяцы дались ему нелегко. Горло сдавливает спазмом. По щеке скатывается предательская слеза. «Нет, только не из-за меня. Пожалуйста, пусть это будет не из-за меня». Я собираюсь отключиться, но взволнованный голос Колина в трубке останавливает меня. «Погоди. Черт, я что сказал тебе?» Он запинается. «Я сказал, что у него рейс 22-го, но я перепутал, он 24-го, а не 22-го. Извини, у меня голова кругом от всей этой суматохи с закрытием. Столько отчетов нужно подготовить, цифры путаются». Облегчение накрывает теплой волной, словно солнечный луч пробивается сквозь грозовые тучи. «У меня еще есть время!» «Колин, ты даже не представляешь, что я сейчас испытала!» Выдыхаю я, чувствую, как губы сами растягиваются в улыбке. В груди разливается тепло надежды. Кладу трубку и, прислоняясь к прохладной стене здания, сердце бьется, как сумасшедшее. Теперь остается главный вопрос, где он может быть и как мне его найти? В голове лихорадочно прокручиваются все места, где может скрываться Джейсон в свои последние дни в этом городе. Джейсон. Воспоминания. Первые лучи солнца окрашивают палубу в золотистые тона, когда мы с Дэйвом направляемся на завтрак. Морской бриз треплет мои волосы, а в воздухе витает дразнящий аромат теплой выпечки. Я глубоко вдыхаю этот пьянящий коктейль запахов, наслаждаясь каждым мгновением нового дня. «А где Ричард?» Дэйв останавливается, оглядывая полупустую палубу. В его голосе слышится легкая озабоченность. Я расправляю плечи и небрежно провожу рукой по волосам, чувствуя, как солнце приятно согревает кожу сквозь тонкую льняную рубашку. «Думаю, наш Ромео все еще видит сладкие сны. У кого-то тоже была бессонная ночь. Отвечаю с легкой усмешкой, вспоминая страстные звуки, доносившиеся ночью из соседней каюты. И знаешь, я рад, что не поддался искушению с Моникой. В моем голосе звучит спокойная уверенность. Иногда нужно уметь остановиться, чтобы не разрушить что-то настоящее. У них с Ричардом есть шанс на что-то серьезное, и я не тот человек, который станет между ними. Эти треугольники ни к чему хорошему не приводят. Мимо грациозно проплывает Эмили в воздушном белом платье. Ее длинные волосы мягко развиваются на ветру. Она одаривает нас ослепительной улыбкой, и я замечаю, как Дэйв невольно подается вперед. Легонько толкаю друга локтем, хитро прищурившись. «А ты, я смотрю, тоже время не зря не терял?» «О чем ты?» Он пытается сохранить невозмутимость, но предательский румянец и блеск в глазах выдают его с головой. «Брось, приятель!» Опираюсь на перила, чувствуя под ладонями теплое дерево. «Вчерашний концерт в твоей каюте был весьма впечатляющим. Мой голос звучит с добродушной насмешкой. Кто бы мог подумать, что эта тихоня окажется такой страстной?» Дэйв молчит, избегая моего взгляда. «Да, она особенная», — наконец выдавливает он. «Понимаю», — мечтательно улыбаюсь, глядя на искрящееся море. «У нас с Викторией вчера тоже была магическая ночь. Провожу рукой по волосам, вспоминая ее горячие поцелуи. Знаешь, она удивительная. В ней есть что-то...» Делаю паузу, подбирая слова. «Что-то настоящее. Впервые в жизни я чувствую, что готов остановиться и просто быть с одной женщиной. Строить будущее, а не коллекционировать случайные связи». Дэйв кивает, но что-то в его взгляде заставляет меня насторожиться. То ли тревога, то ли сожаление. Впрочем, я слишком счастлив, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Настоящее. Делаю стойку посреди опустевшего танцпола, засунув руки в карманы брюк. Вокруг снуют рабочие, демонтируя оборудование, зрелище, от которого сжимается что-то внутри. Еще вчера здесь царил хаос веселья. Бит музыки сотрясал стены, а сотни тел двигались в едином ритме. Теперь же только звон инструментов и скрежет металла эхом отражаются от глянцевых стен, напоминая похоронный марш. Джессика, мой менеджер, спешит ко мне на своих неизменных шпильках, прижимая к груди папку с документами. «Мистер Винсент, последняя партия бумаг». Ее голос дрожит, выдавая волнение. Механически вывожу размашистую подпись. Дорогая ручка оставляет чернильный след, как последний штрих в истории Hollywood Secret, самого успешного ночного клуба западного побережья. «Сэр, основной зал почти готов. Приступаем к верхним этажам», — докладывает прораб, нервно теребя каску. Молча киваю и направляюсь к лифту. «Мне нужно подняться на террасу, попрощаться с городом, который сделал меня королем и который же меня уничтожил». Двери лифта бесшумно открываются на 70-м. Вип-зал теперь напоминает склад. Повсюду коробки, укрытые чехлами мебель, снятые люстры. Достаю телефон. Перечитываю отправленное Дэйву сообщение. «Прости за все. Я больше не побеспокою вас с Одри. Вы меня никогда не увидите. Она заслуживает быть счастливой». Две синие галочки жгут глаза. Засовываю телефон обратно в карман джинс. Среди хаоса вещей замечаю ее, фотографию Виктории в серебряной рамке. Черт, думал, что избавился от всех напоминаний о ней. Подхожу, сжимаю холодный металл в руке. Ее идеальная улыбка, выверенная для глянцевых журналов, теперь кажется издевательской гримасой. «Довольна тем, что натворила, дорогая». Мой голос звучит хрипло. «Надеюсь, в аду тебе комфортно». Фотография летит в мусорный бак. Звон разбитого стекла приносит мимолетное удовлетворение. На барной стойке замечаю бутылку Маккаллан 1926 года. Оставлю как напоминание о прошлом. Наливаю два пальца в хрустальный стакан и толкаю тяжелую стеклянную дверь. Внизу раскинулся Лос-Анджелес. Бескрайнее море зданий, подсвеченных закатным солнцем. Они пылают золотом и алым, словно прощальный костер моей прежней жизни. Прохладный ветер бьет в лицо, треплет волосы. Тяжелые грозовые тучи наползают с запада, где-то вдалеке грохочет гром. В воздухе густо пахнет озоном и надвигающейся бурей. Делаю глоток виски, чувствуя, как янтарная жидкость обжигает горло. Где-то там, среди миллионов городских огней, осталась моя прошлая жизнь, империя, которую я строил 10 лет. Но я знаю, пришло время отпустить. Слишком много призраков, слишком много боли. Завтра в это время я буду над Атлантикой. И это, черт возьми, именно то, что мне нужно. Джейсон. Ее голос бьет под дых, выбивая воздух из легких. Я знаю этот голос. Он преследует меня в снах, шепчет по ночам, не дает забыть. Медленно оборачиваясь, чувствуя, как напрягаются мышцы под тканью. Одри застыла в дверях террасы, растрепанная, задыхающаяся, с размазанной тушью под глазами. Ее кремовое платье треплет ветер, обрисовывая изгибы тела, которые я помню наизусть. Она прижимает маленькую ладонь к груди, и я вижу, как дрожат ее пальцы. «Не уезжай!» Она делает шаг ко мне, ее каблуки отбивают четкий ритм по мраморному полу. «Умоляю!» «Зачем мне оставаться?» Мой голос звучит низко и хрипло, я залпом допиваю виски. «Чтобы смотреть, как ты живешь с другим?» «Потому что я люблю тебя, черт возьми!» Ее крик перекрывает раскат грома. Первые капли дождя падают на террасу. «Все это время любила. Я была такой дурой!» «Ты замужем, Одри. Я до побелевших костяшек сжимаю хрустальный стакан. У тебя есть муж. Я подаю на развод. Завтра же. К черту все!» Она проводит рукой по волосам, и я замечаю, что ее палец без колец. Не могу больше просыпаться каждое утро с мыслью о тебе и засыпать, представляя твои руки вместо его. Одри медленно идет ко мне. Ее тонкие пальцы находят мою руку, переплетаются с моими. Время словно застывает в этой точке контакта, а между ребер вспыхивает что-то сокровенное и болезненно острое от этого прикосновения. Я чувствую аромат ее духов, жасмин и ваниль, тот же запах, что сводил меня с ума все это время. «Прости меня», — шепчет она, глядя мне в глаза своими невозможными зелеными глазами. «Прости, что не нашла в себе смелости раньше». Я отбрасываю стакан в сторону, притягиваю ее к себе одним резким движением, чувствуя, как бешено бьется ее сердце. Дождь, но мне плевать. Теперь я знаю, никуда не уеду. К черту Лондон и новую жизнь. Мое место здесь, рядом с этой невозможной женщиной. Всегда была здесь, и будь что будет. Гром грохочет над головой, когда я накрываю ее губы своими, и этот поцелуй пахнет виски, дождем и долгожданной свободой. Звон разбитого стекла разрезает воздух, как выстрел. Мы синхронно оборачиваемся. В дверях застыл Дэйв. У его начищенных туфель поблескивают осколки хрустального стакана в луже элитного виски. Его лицо искажено яростью и болью. Я никогда не видел этого самоуверенного ублюдка таким человечным. Первые капли дождя падают на террасу. Гром грохочет совсем близко. Мы застываем в этой чертовой мизансцене. Я, Одри и Дэйв. Город под нами зажигает огни, а небо чернеет, готовясь обрушить на нас всю ярость стихии. Одри вздрагивает всем телом, но я чувствую, как она выпрямляется, расправляет плечи. Ее рука все еще в моей, и я ощущаю, как бешено пульсирует кровь под нежной кожей.